Братья были любознательными и образованными людьми. Несмотря на уединенное жилье, они собрали большую библиотеку, выучили дочерей. Неторопливые вечерние беседы с этими людьми, острой наблюдательности и здорового юмора приносили настоящее удовольствие. Ежегодная смена юных коллекторов в экспедициях Андреева и Турищева обязательно влюблялась в девочек Селезневых, и мрачные байроновские физиономии сопровождали геологов до конца экспедиции. Две длиннокосые охотницы могли покорить кого угодно, удивительной для городских жителей отвагой, умением управляться с самыми разными делами, неистощимым задором и весельем. Девушки сопровождали Андреева в один из боковых маршрутов по притокам Тунгира, и он мог оценить их искусство ходить, грести, вязать плоты, рыбачить, разжигать костры. Каждая неизменно предлагала своему очередному поклоннику бороться. На памяти Андреева только один раз шутливая борьба закончилась поражением Насти. В тот год среди его коллекторов был студент Прошко, получеркес, полуукраинец, черный, угрюмый и очень сильный. Чтобы отомстить, Настя и Маша придумали купаться. Тот, кто знает, что реки Восточной Сибири текут по вечной мерзлоте и очень студены даже в разгар лета, может оценить подвох, устроенный хитрыми девчонками. В самую жару девочки повели храброго Прошка к причаленному на глубоком месте Карбасу. Заставив его отвернуться и ждать сигнала, они попрыгали в воду и поплыли, позвав коллектора. Тот в мгновение ока разделся и нырнул прямо с борта. Тонкий поросячий визг пронесся над рекой, Прошка, как ошпаренный, выскочил на берег. Шестиградусная вода после 30-градусной жары на воздухе была удачной местью. Как после признавался Прошка, «Меня как дрючком кто по башке хватил, в глазах потемнело, и я сознания лишился». Но еще горше было то, что те клетущие девчонки плывут себе да плывут. Действительно, закаленным девушкам даже такой перепад температуры оказался нипочем. Однако храбрый черкес-украинец все же посватался к Насте. Может быть, девушка и согласилась бы, но отец был категорически против. Ребенок. Еще 3 года расти ей надо, потом о замужестве думать. На предложение Прошка подождать старший Селезнев только покачал головой. «Тебе самому-то сейчас 19. Так ты и через 3 года будешь тот же щенок, для Насти не годишься. Настоящий жених должен быть не меньше как на 7, а то на все 10 лет старше невесты. Мы, сибиряки, так понимаем. Это у вас в России принято щенков женить. Так с того ни хозяйства, ни потомства хорошего». Вероятно, Селезнев и не подозревал, что излагает принятые в древней Элладе правила брака. Вконец разобиженный, Прошка поехал дальше еще более мрачным. Настя тоже погрустнела, но на следующий год, когда Андреев повстречался с Селезневым по дороге с прииска Калар и заехал на Тунгир, Настя также заразительно хохотала, как и прежде. На вопрос Андреева старший Селезнев улыбнулся сурово и довольно. Пока еще дурь эту от них отвожу. Надолго ли, не знаю, больно самостоятельные девчонки без матери растут. Эх! А Евдокия Ефимовна? Она им как мать. В заботе-то как мать, а кофточки у всех 3 одинаковы. Ничего не понимающий, Андреев оглядел смутившуюся Евдокию, которая погрозила брату кулаком и выскочила за дверь.